гуру. Даже сам владыка сказал, что он сам по себе ничто, но творит именем пославшего. Так же и мы, так же и вы сами по себе ничто. Но если вы и мы идем именем владыки, то и значимость наша всецело зависит от того, насколько деятельность наша действительно совершается именем иерарха, за которым идем и который ведет. Так от признания или отрицания имени зависит вся наша жизнь. Обещано спасение каждому, кто последует за ним, и если даже разбойнику в момент признания иерарха было обещано небо, то что же сказать обо всех остальных, кто решил путь свой с владыкою до конца? Помыслите о несокрушимости тех, кто идет именем владыки.